Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресенье, посвященное памяти святых отцов Первого Вселенского Собора. Мы должны услышать предупреждение Церкви о том, что исповедание истинной веры дается нам по благодати Божией. Это выше всякого ума, выше всяких естественных способностей человека. О Боге мы можем знать только то, что Бог Сам открывает о Себе. То, что Он открывает Своей Церкви, то, что Церковь свято хранит всегда. Мы призваны к тому, чтобы в послушании вере, тайным веры и заповедям Христовым это богооткровенное знание Церкви стало нашим личным знанием, чтобы мы с вами пребывали в Церкви, которую Господь стяжал Своею честною кровью, и чтобы мы не внешне к ней принадлежали и верили в то, что Господь сильнее всего, какие бы испытания и скорби, какие бы искушения нашей веры, нашей жизни не встречали нас. Мы услышим сейчас на утреннее слово Евангелия о тайне Церкви. Господь воскресший, явившись Своим ученикам на Тивериадском озере после бесплодной их ловли рыб, повелевает забросить сеть по правую сторону лодки. И совершается великий улов, так что называется великое число. Называется число пойманных рыб 153. Каким зрением, не считая, сразу видят ученики число этих рыб? Почему названо это число? Конечно, в Священном Писании все имеет большее значение, чем простой земной конкретный план. У святого апостола евангелиста Иоанна Богослова шестой час, час, когда наступает вершина скорби и испытания человечества, шестой час – это когда Господь был распят. И это число 153 – не внешним рассуждением, а благодатным видением всего, что совершается в мире, где все самые простые вещи исполнены глубокого таинственного света, определяются святыми отцами как число полноты Церкви. Не просто, конечно, это число названо. Как не просто, например, то, что 40-дневный пост мы совершаем, и 40-дневное странствование было богоизбранного народа в землю обетованную, и на 40-й день возносится Господь после Своего воскресения. Святые отцы говорят, что здесь соединяется 4 и 10, 4, как 4 Евангелия и 10 число всех заповедей Божиих, то есть полнота жизни истинной, которую достигает человек, живущий по заповедям Божьим, приобщающийся благодати евангельской, открывается уже в вознесении человеческого естества одесную Бога и Отца. Но мы вернемся к нашему Евангелию. Святые отцы говорят, что в данном случае речь идет именно о призвании в Церковь Христову, об уловлении такого числа душ человеческих, которые включают в себя всех людей. Как апостол Петр, первоначально призванный Господом на апостольское служение, после первой чудесной ловли рыб припал к ногам Господа: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». И услышал от Спасителя: «Отселе будешь человеков уловлять». Так теперь тайна уловления душ человеческих раскрывается в новом, видимом знамении, предлагаемом Господом. Святой Кирилл Александрийский говорит, что число 100 означает все языческие народы, которым посылает Господь апостолов. В Евангелии 100 овец, полнота тех, кого Господь хочет спасти. В притче о сеятеле полнота жатвы открывается в меру стократную. Так и здесь, говорит святитель Кирилл. Число 50, по его разумению, означает число иудеев, принявших Христа первоначально, и тех, которые должны обратиться ко Христу в конце времен. Язычники и иудеи – все призываются ко спасению. А 3 – это Пресвятая Троица, которая все соединяет и спасает. Блаженный Августин говорит, что число 10 – это ветхозаветные заповеди, число же благодати 7, потому что 7 даров Духа Святого. Закон и благодать 10 и 7 соединяются Богом в одно. Если сложить все числа от 1 до 17, то получится 153. Так премудро Господь устроил все в мире, в исчислении всего, чтобы все желающие жить поистине вошли в число спасенных. Блаженный Иероним говорит, что на самом деле все проще. Не нужно заниматься, может быть, очень мудрым, но слишком сложным числовым богословием, в то время как очевидно, что речь здесь идет о спасении всех людей и всех народов. 153 рыбы, говорит он, это такое множество самых разнообразных рыб, которые символизируют все разнообразие народов, призванных в Царство Христово. То есть все народы, без исключения, приглашаемые Господом к покаянию, чтобы войти в живые воды новой благодатной жизни. Какое необычное богословие у этих святых отцов! Святая Церковь нас предупреждает, чтобы мы не дерзали заниматься внешним исчислением какого-нибудь числа, например, числа 666, потому что из этого может получиться абсолютно только смущение и не польза духовная, а вред для всей Церкви. Или числа 888, о котором говорит Апокалипсис, или какого-нибудь другого очень таинственного числа. Только через стяжание Святого Духа, через благодать Божию мы можем понимать значение всех простых вещей, относящихся к Богу и к тайне нашего спасения. Вы помните, на Первом Вселенском Соборе святитель Спиридон Тримифунский показал, что все, что есть в тварном мире, любое слово, не только «омоусиус», единосущный, то, что мы сейчас в символе веры исповедуем как тайну неслитного и нераздельного, соединение Бога с человеком. Не только это слово, но любое слово, любое число Богом данное, любой предмет может свидетельствовать об истинах Творца и Творения, о соединении Бога с человеком, даже о тайне Пресвятой Троицы. Он взял плинфу, простой кирпич, и сказал: «Смотрите». И все увидели, как вверху из этой плинфы вырвалось пламя, вниз истекла вода, а в руках у него осталась глина. И он сказал, что точно так же непостижимо сохраняется одно естество в Боге, и при этом существуют 3 ипостаси. Святитель Спиридон Тримифунский изобразил как бы икону, предельно простую, потому что он был в Боге, в Духе Святом. И поэтому его проповедь на Первом Вселенском Соборе смогла перевернуть образ мыслей очень искусного, красноречивого, все знающего философа-язычника. Он говорил: до тех пор, пока приводились различные доказательства в подтверждении истин православия, Я находил против них другие, более искусные аргументы. Но когда этот человек говорил, из уст его исходила некая сила, которой не может противиться человек, если он ищет истину. Это напоминание о том, как Церковь открывает нам тайны веры и каким путем может человек приходить к этим тайнам веры сам. Мы упоминали сегодня слова святых отцов о том, что истина спасения обращена ко всем. Но если бы Церковь, если бы святые отцы не отстояли эту истину, если бы Арий, нечестивый, одолел, то не было бы спасения. Он обладал огромной силой привлечения к себе, и не только легковерных людей, как может показаться. Даже после того, как его ересь была на Первом Вселенском Соборе обличена и сокрушена, она еще долго продолжала волновать Церковь. Был период, когда во всей Церкви Христовой только один епископ на Востоке, святитель Афанасий Великий, и один епископ на Западе, святитель Иларий Пиктовийский, исповедовали православие. Сотни епископских кафедр были заняты еретиками, и вся Церковь, казалось, была уже арианской. Только Духом Святым, только даром Бога, не числом, не чем-то внешним открывается и хранится истина, и она всегда побеждает, даже если исповедники истины остаются в абсолютном меньшинстве, как это было, например, в VII веке, когда один простой монах, преподобный Максим-исповедник, спас всю Церковь, в то время как все епископы оказались еретиками. Господь попускает быть таким страшным испытанием в Церкви, чтобы мы поняли, что только от Бога можно узнать истину, и только в верности Богу можем мы эту истину принять и сохранить. И Бог всегда силен рассыпать любую беду, кажущуюся уже неодолимой, даже если она уже в самой Церкви. Слова божественных учений столь драгоценны, что от них зависит судьба всех людей, всех народов, 153 миллиардов людей, всех когда-либо живших и когда-либо имеющих быть на земле людей. В Евангелии сказано: «И талику сущу не проторжися мрежа». Если бы хоть одна нить была гнилая, в боготканных словах святых отцов, если бы порвалась хоть одна нить, то не удержала бы эта сеть рыб, подаренных морем жизни, и никто в Церкви не был бы спасен. Воистину, Господь хочет спасти всех людей без исключения. Самое удивительное, что сеть, которая поймала 153 рыбы, столь огромное число не прорывалось от множества рыб. И это значит, что если все народы войдут в Церковь и Царство Божие, все люди без исключения, никому не будет тесно, еще останется место, как говорит Христос в другой своей притче. Как Господь на кресте всех без исключения обнимает любовью Своею, так и Церковь Его открыта для всех людей. Будем внимать этой тайне, будем со страхом Божиим исповедовать символ нашей веры, принятый святыми отцами Первого Вселенского Собора, до слов «и в Духа Святаго Господа Животворящего», с тем, чтобы Духом Святым, который открывается верным Господу, давалась нам истина. «Держи то, что имеешь, — говорит Откровение, — держи то, что ты принял, чтобы Церковь, которая это приняла, никогда не потеряла истину, чтобы были в ней люди, верные этой истине до смерти, потому что не ложно Господь верным своим обещает венец жизни. Аминь.